Она обрезала себе палец, а его узкий острый листок, но боли не почувствовала. Почему он стал таким? Почему он перестал ей доверять? Полюбил какую-то другую девушку? Ну, пусть полюбил. Все равно это не скроешь, и рано или поздно узнают все. Так почему не сказать сразу об этом ей, своему хорошему другу? Зачем же так прятаться, таиться? Уходит с отцом или один на свои всякие рабочие кружки, где полиция может схватить, не скрывает, не боится, что Вера проболтается. А тут как воришка, потихоньку. И следы свои путает. Обидно как. Ну что ж, когда так? Пользуйся своей краденой любовью, своим краденым счастьем. Только от кого ты его украл? Любовь себе украл, а дружбу потеряешь. Она вернулась домой сумрачная, скучная, быстро сбросила свое нарядное платье и нарочно надела самое нелюбимое и потрепанное. В косах заменила ленты на старые выцветшие. «Ну как, понравились тебе фокусы?» — спросила ее Агафья Степановна. «Нет, мама, не понравились». Вера бросилась помогать матери ставить самовар, налила в него воды, набросала угли и взялась раздувать, не замечая, что мелкая угольная пыль летит ей в лицо. «Чего же это ты не бережешься?» — заметила ей мать. «Гляди, как испачкалась». «Испачкалась, так и отмоюсь», — невесело проговорила Вера. На пути к умывальнику она успела кинуть взгляд в зеркало. «Вот такой надо быть всегда. Зачем ей красота, если она никому не нужна?» Агафья Степановна стала расспрашивать, что же показывал фокусник. Вера отвечала уклончиво: «Да так, всякую ерунду. Но голуби-то вместо бумажек вылетали?» — допытывалась Агафья Степановна. «Вылетали. И вода пламенем вспыхивала?» «Вспыхивала. А еще чего?» «Больше ничего. С Катей ходила?» «С Катей. А чего же ты такая скучная?» «Устала». Самовар вскипел, Агафья Степановна разбудила мужа, тот, позевывая, сел к столу. «Савва где?» — спросил он, дуя в блюдце с горячим чаем. Не дождавшись ответа, глянул в сторону дочери. «Тебя спрашиваю». «Откуда я знаю?» «Да вы же с ним вместе пошли». «Где же вместе?» — вступилась Агафья Степановна. «Савва по своим делам, а она глядеть фокусника. Ты что, заспал?» «Может, и заспал», — согласился Филипп Петрович. Никогда не было так скучно вечером, как сегодня. Вера едва дождалась, когда кончился ужин, и мать велела ей стлать постели. Задувая огонь в лампе и последнее укладывая спать, Агафья Степановна пробормотала: «Ну, долго же где-то загулял наш Савушка», вовсе не подумав, что эти слова больно отзовутся в сердце дочери. Отец и мать заснули очень быстро. Вера лежала с открытыми глазами, где-то на кухне грызла забытую корочку мышь, а кошка, свернувшись калачиком поверх одеяла в ногах Веры, мурлыкала, ничего не слыша. Почему-то невыносимо душно было в квартире. Вера сбросила с себя одеяло, все равно подушка жгла, как огнем. Она повернула ее другой стороной, стало немного прохладнее, но этого хватило ненадолго. Вера спустила ноги с кровати, села. «Ну что это такое? Просто нечем дышать. Во двор выйти, что ли?» Она набросила на плечи платок и вышла на крылечко. «Вот здесь хорошо. Какая теплая, тихая ночь. В такую ночь сидеть бы на скамейке за оградой». Над крышами домов поднялась кособокая луна. Как она быстро убавилась! Давно ли Вера с Савой ходили в гости к Мезенцевым? И тогда луна была огромная, круглая. Казалось, что она с трудом поднимается на небо. Савва посмеялся тогда, сказал: «Ух ты какая! Закатить бы такую к себе во двор! А теперь и свету нет от нее, муть какая-то по двору разливается». Вера подошла к заборчику, отделявшему двор от огорода, заглянула через верх. какая синяя при лунном свете капуста.